Глава 8. Люси. Утром я иду к бабушке. Приглашаю маму составить мне компанию, надеясь, что она откажется, но та хватает костыли и ковыляет к моей машине. «Она посылала тебе фото дома?» — спрашивает мама, пока мы едем по улицам Пламптона. «Я, к сожалению, помню их очень хорошо». «Нет». «Господи, он просто ужасный. Мне так стыдно». «Он вовсе не ужасный, хотя неоспоримо странный». Разглядываю дом, наклоняя голову в бок. Мама фыркает, упирая костыли в землю, и останавливается рядом со мной. «Старый дом она продала, хотя он, между прочим, был выкуплен, и нашла это. Ну, это. Он розовый». «Да. Мне кажется, ей стоило об этом упомянуть. Это она сказала, чтобы его так покрасили. Вообще-то он коричневый». «Ага. Тут 23 квадратных метра. Ради бога, ну кто хочет жить в доме на 23 квадратных метра?» «Очевидно, бабушка хочет». «И почему он на колесах? Куда она собирается его везти? Она никогда не выезжала из Техаса». «Не поспоришь, замечание справедливое. Вообще-то домик довольно милый. Это, по сути, квадратная коробка на колесах, но в нем есть свое очарование. И дело не только в жизнерадостном розовом. Слева разбит садик, спереди стоят два стула и столик. Сам домик окружен деревьями. Где-то вдалеке виднеется дом в разы больше». Дверь открывается, на порог выходит бабушка. На ней свободное выцветшее синее платье с белыми ромашками вдоль подола. Седые волосы собраны в пучок, губы накрашены ярко-розовым, почти в цвет дома. Не думаю, что я в 80 буду выглядеть так хорошо. «Люси!» — она широко раскидывает руки. Прохожу по траве, чтобы ее обнять. Она обнимает меня и после держит на расстоянии вытянутой руки. «Ты не только моя любимая внучка, ты еще и самая красивая!» «Ну, мам...» Мама останавливается рядом со мной, кряхтя. «Хватит так говорить, это невежливо». «Это только если ты расскажешь остальным». Бабушка разворачивается, приглашая нас войти движением руки. «Заходите. Я сделала чай со льдом». Захожу в дом, и мое лицо тут же обдает холодный воздух, контрастирующий с жарой снаружи. Мама вздрагивает. Плюс маленького дома в том, что он летом сохраняет прохладу, или даже холод, в бабушкином случае. Для 23 квадратных метров дом ощущается на удивление просторным. Справа от меня мини-кухня, слева — диван у стены, напротив дивана — телевизор. Складывается впечатление, что она спит на диване, но тут я замечаю выдвижную кровать в стене. В дальнем углу — ванная комната со шторкой вместо двери. «Сядь, Кэтлин, я волнуюсь, когда ты на этих костылях». Бабушка указывает на диван, и мама послушно садится. Я ставлю костыли у стены. «Видишь, когда приходят гости, я могу просто подвинуть столик». Бабушка ставит маленький квадратный столик перед диваном. Я сажусь на один из стульев, который бабушка выдвигает из-под него. «Тут очень мило». Мама стреляет в меня глазами. Не хочет, чтобы я потакала бабушке. Бабушка разливает чай из кувшина по трем стаканам и ставит два на стол. Стаканы похожи на винные бокалы без ножек, из которых надо пить красное вино. Я это знаю только потому, что Нейтан в этом вопросе невыносимый зануда. Я предпочитаю пить вино прямо из пакета. «Рада, что тебе нравится. А то твоя мама — настоящий критик». Делаю большой глоток чая и улыбаюсь ей. Бабушка не спрашивает, будешь ты чай с сахаром или без. По ее мнению, единственно верный способ пить чай со льдом — с сахаром, причем так, чтобы им было покрыто донышко стакана. И она права. Мама явно неодобрительно взмахивает руками. «У тебя был дом с тремя спальнями, а теперь ты живешь в шкафу. Маленькие дома, писк моды. Миллениалы их обожают». «Ты не миллениал», — бабушка пожимает плечами. «Тому, как она это сделала, позавидовала бы сама Ария Старк». Ария Старк — персонаж серии книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и сериала «Игра престолов». Известна независимым сильным духом и своенравным характером. Мама смотрит на меня. Между ее бровями появляются две параллельные вертикальные линии. Ее старый дом был такой чудесный. С террасой сзади и большими окнами на кухне. Она говорит так, будто тот дом вылетел у меня из головы. Будто я не проводила там бесконечное множество вечеров, когда была ребенком, чтобы не слушать крики и ссоры дома. Мы с бабушкой сидели за кухонным столом, ели конфеты, от которых портился аппетит перед ужином, и глядели через огромные окна на соседку, вечно бегавшую туда-сюда по улице за своей собачонкой. «На террасе все равно было слишком жарко», — говорю я. Мама вздыхает. Бабушка согласно кивает, затем достает из шкафчика бутылку водки и отливает немного себе в чай. Мама поджимает губы. «Мама, сейчас еще утро». «Ну и что?» Бабушка подливает в стакан еще. «Люси, ты будешь?» «Нет, спасибо». Изо всех сил сдерживаю смех. «Не понимаю, зачем развивать алкогольную зависимость, когда тебе за 70?» — говорит мама. Бабушка садится во главе стола. «А почему нет?» «Мне кажется, это вообще идеальный возраст, чтобы уйти в запой. Тут скука смертная». Сильнее сжимаю губы, чтобы не рассмеяться. Мама бормочет что-то, чего я не могу разобрать. «Может, не будем сегодня?» Бабушка делает долгий глоток. «Можешь снова осуждать каждое мое решение после того, как Люси вернется в Лос-Анджелес». Мама тяжело вздыхает, но не спорит. Она поправляет бледно-зеленую блузку, будто если ее воротник встанет на место, вся ситуация тоже как-то разрешится. «Как там Лос-Анджелес?» — спрашивает бабушка. «Как Нейтан?» Кажется, эта история подошла к концу. Он по-прежнему не взял яйца в кулак и не порвал со мной, но отправил утром смс-ку, сообщающую, что нам надо поговорить, когда я вернусь. Я пока на нее не ответила. Мама переводит взгляд с меня на бабушку. Вид у нее расстроенный. Она не знала про Нейтана. Тут до меня доходит, что мама, наверное, не в курсе, как часто я разговариваю с бабушкой. Намного чаще, чем с ней. Бабушка тоже заметила мамино выражение лица. Вид у нее весьма довольный. «А как Пламптон? Сильно изменился, пока тебя не было?» «Немного. Тут появился Starbucks». Мама отпивает чай и морщится. Ставит чашку на место и аккуратно отодвигает на другой край стола. «Ты придумала, что хочешь на день рождения?» «Да, да, я составила список». Она вскакивает со стула, двигаясь так, будто ей намного меньше 80, и хватает с кухонной столешницы лист бумаги. Протягивает мне. Тут список гостей, несколько идей насчет еды и список коктейлей. Внизу крупными буквами написано «Пирог». «Это вместо торта?» Я указываю на слово. «Да, я хочу разные виды пирогов, но обязательно с пеканом. И яблочный, и персиковый». «Хорошо», — усмехаюсь я. «Уверена, папа с этим справится». Мама кивает. «Дон делает замечательный яблочный пирог». Бабушка смотрит на меня. «Ты слышала, что приехал тот радиоведущий?» «Подкастер, мама», — Это называется подкастер. Мама бросает быстрый взгляд в мою сторону. Потираю выступившую гусиную кожу. Да, мама говорила. Огромная бутылка водки все еще стоит на столешнице. Представляю, как разбиваю ее о мамину голову. Мягкий голос шепчет мне в ухо. Убьем. Он не пытался связаться с тобой. Убьем. Не сейчас. Трясу головой, голос исчезает. Он написал мне имейл. Мама моргает. Насчет чего? Хотел провести интервью. И что ты сказала? Ничего, я ему не ответила. Она цокает языком. Некрасиво. Я никогда не отвечаю на письма о Савве. Я тебя понимаю, говорит бабушка. Мама откидывается на спинку дивана. Он был очень вежлив. Ну еще бы. Ему ведь что-то от тебя нужно. Бабушка снова поворачивается ко мне. Планируешь с кем-то увидеться, пока ты здесь? Со старыми друзьями? Фыркаю. С какими друзьями? «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск второй. Она сразу глаза выцарапает. Когда Люси вернулась в Пламптон после колледжа, она обосновалась в районе, который все называют кварталом. На самом деле квартал состоит из нескольких кварталов, которые вместе образуют квадрат. Район располагается в пешей доступности от одноэтажного торгового центра, который когда-то пустовал. Этому месту не удавалось угнаться за стремительно развивающимся Пламптоном. Около 20 лет назад многие старые дома здесь снесли, некоторые отремонтировали. Место быстро обрело популярность среди молодых обеспеченных пар, и теперь это один из самых эксклюзивных районов города. Мэтт и Люси купили Хэмптонский дом, что не понравилось некоторым соседям. Я пообщался с Джоанной Кларксон, которая одной из первых с мужем переехала в этот район. Джоанна очень яркая женщина. Возится в своей огромной кухне, пытаясь найти, чем бы меня угостить, прежде чем начать разговор. Хэмптонский дом. Огромное, шикарное здание. Его построили в начале 20 века. В 70-х там был музей, но в 90-х его закрыли. И он несколько лет простаивал, когда район опустел. Когда тут начали реновацию, то здание не снесли. Его опустошили и превратили в прекрасный, очаровательный жилой дом. Крыльцо вдоль всего периметра, огромные окна. Вы его не видели? Я как раз сегодня был там. Такая красота! Если память не изменяет, кто-то хотел превратить его в маленькую гостиницу. Но, очевидно, планы изменились, потому что сначала дом купил Дейл, он тогда был мэром. Они с женой жили там несколько лет, а на продажу дом выставили ровно, когда Мэтт и Люси сюда переезжали. Было много желающих купить дом, но Дейл выбрал их из-за Люси. Он ее знал? Он знал ее родителей. Их все знали. Казалось правильным, чтобы дом перешел к ней, учитывая, сколько поколений ее семья живет в нашем городе. Помню, я тогда думала, как Люси повезло выйти замуж за парня из богатой семьи. Иначе этот дом был бы ей не по карману. Да и вообще многие считали, что ей повезло с Мэттом. И не только из-за денег. Да? Он тут пользовался популярностью? Не то слово. Все просто обожали его. И это... Ну, и так все понятно, да? Что? Мужчины. Вы уж меня простите, ничего личного. Но с Мэттом и Люси было очевидно, что мужчин заботит только внешность. Потому что Люси, она, конечно, красивая, но... Но? Но с такой внешностью вежливой можно не быть, правда? Но у нее ведь было много друзей, разве нет? Насколько я понимаю, она была довольно общительной. Наверное. Также я поговорил с Ниной Гарсией, которая была одной из ближайших подруг Люси в старших классах. Нина работает в ближайшей больнице. Когда я приезжаю к ней домой, она все еще в розовой форме медсестры. Ее темные волосы выбиваются из заколки. Извините, только что отработала 12 часов. Каша в голове. Что вы сказали? Вы удивились, когда Люси вернулась в город после колледжа? Нет, вообще не удивилась. Семья ее матери жила тут, не знаю, как будто всегда. То есть это одна из первых семей, которые тут осели. Хоть Люси и не была черлидершей, как Савви, жизнь в маленьком городе ей нравилась. Она говорила, что у нас клевый городок, как Старс Холлоу. Я не слышал о Старс Холлоу. Где это? Это из девочек Гилмор, Бен. Вам следует освежить знания в области сериалов начала нулевых. Обязательно этим займусь. Только у нас вина больше. Мы как Старс Холлоу, но с большим количеством вина и ковбойских сапог. Так вот, мы с Люси почти перестали общаться, когда учились в колледже. Точнее, в разных колледжах. Но я обрадовалась, когда она написала мне, что они с Мэттом переезжают сюда после свадьбы. Она сказала, что влюбилась в город, когда они приехали навестить ее родителей. А Мэтт подумывал открыть тут пивной ресторан. Здесь отличное место, потому что много туристов. Он мог бы привлечь мужей, которых не интересует вино. Очевидно, это не сработало. Бизнес продержался всего пару лет. Значит, вы возобновили дружбу, когда она сюда переехала? Ну, типа того. Мы собирались это сделать, но мы все-таки обе изменились, так что получалось не очень. Я тогда была беременна старшим, а Люси еще даже не думала о детях, так что у нас было мало общего. А мой бывший, он предпочитал, чтобы я была дома. Потом Люси стала общаться с Савви и другими женщинами, которые жили в ее районе. Дружба распалась сама собой. В конце концов, школьная дружба не всегда переходит во взрослую жизнь, так ведь? Конечно. А Люси и Савви... У них была такая напряженная дружба, похожая на зависимость, понимаете? Не очень. Да, наверное, у женщин это чаще бывает. Иногда встречаешь девушку и сразу чувствуешь, это твоя родственная душа. Не в романтическом плане, именно как подруга. А это бывает даже серьезнее. Было очевидно, что дружба Савви и Люси была именно такой напряженной и глубокой. В таких отношениях должны быть серьезные взлеты и падения. Они ругались? Не знаю. Я почти с ними не общалась. Я слышал, что Люси — девушка с характером. Вы это замечали? Ну, не знаю. Кто-нибудь сказал бы, что она с характером, если бы она была мужчиной? Тогда просто говорили бы, что она умеет за себя постоять, когда нужно. Так что скажу так. Люси не боялась за себя постоять.